Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И наш гость, который уже был в нашей передаче, Виктор Александрович Ермолаев, замдиректора благотворительного фонда «Обретение культурных ценностей». Здравствуйте, Виктор Александрович! Здравствуйте! Мы в первой же передаче поняли, что просто катастрофически не укладываемся в определенное время для передачи, что очень много тем, которые не смогли охватить. И в том числе эта тема, касающаяся традиции проведения выставок, ярмарок. То, что было испокон веков на Руси, православных. Но раньше ведь так не говорилось, православная выставка, ярмарка. Да. То есть речь шла, допустим, об Ирбитской ярмарке, знаменитой, о Нижегородской ярмарке, да, которые собирали со всей Руси и со всего мира товары, производители со своими удивительными, уникальными вещами. И так эта традиция была забыта на долгие годы, и все-таки она возродилась. Виктор Александрович, ваш фонд непосредственно причастен к этому возрождению, и мне бы хотелось прежде всего спросить вас, как человека, который очень глубоко вникает в любой предмет, которым занимается фонд «Обретение культурных ценностей», прежде чем перейти к делу. Итак, о истории этого вопроса. С чего же, откуда идет эта традиция? Чем она отлична? Действительно, раньше не было такого понятия «православная выставка», потому что в православной России не могло быть выставки, которая так или иначе не касалась бы темы православия. Не была бы духовно напитана, да, вот так, да? Конечно. Угу. Естественно, были на ярмарке представлены исключительно какие-то такие бытовые или, значит, там промышленного назначения товары или повседневного спроса, которыми торговали, значит, там купцы, там, не знаю, там, мыло, телеги, скот, украшения. Но неизбежно участниками выставки становились и иконописцы, которые предлагали вот свой товар, иконы. В 1905 году наш Новотихвинский монастырь с шитьем получил там одну из медалей на московской ярмарке. И было очень высоко шитье оценено. Таким образом, шитье, имеется в виду церковных одежд, священнических одежд, те же крестильные рубашечки. То есть все это было тем товаром, который был, ну, и в том числе повседневного спроса в православной стране, в России. В конечном итоге выставки в наше время, они возобновились, но они возобновились как некая биржа, как некая торговля или возможность такими рекламными средствами представить в более выгодном свете свой товар или услугу. И, естественно, появились там тематические выставки, я не знаю, строительные, там, мебели, украшений, там, ювелирные вот выставки проходят довольно часто. Здесь все понятно, но в середине 90-х в Москве совершенно неожиданно для всех ряд православных граждан собрались, подумали и решили пригласить для выставки, так скажем, иконные лавки монастырей, храмов, Софрина, как производитель товаров, так сказать, церковного потребления. То есть к тому времени уже все-таки возрождение произошло, да? Да, то есть уже появилась необходимость. Было что показать. Да, появилась необходимость, потому что был высок спрос. То есть люди искали, где купить хорошие иконы, красивые крестики, шитье какое-то. Выполненное по канонам именно, не случайно. Да, конечно, книги. Книги – это одна треть. Видеокассеты, аудиокассеты, фильмы – это еще одна треть, то есть любой выставки, ярмарки. И плюс сюда пригласили какие-то известные храмы, монастыри, которые обладали, ну, какими-то святынями, и где можно было, может быть, оставить какие-то требы, чтобы перед мощами того или иного святого или перед какой-то чтимой иконой были прочитаны записки, пускай даже ты не можешь сам приехать в паломничество вот в этот город или в этот монастырь, так вот сам монастырь может приехать к тебе, а ты оставишь, значит, свою лепту и запишешь, кого помянуть. Петр Александрович, а вот эта форма, наверное, это, опять же, открытие уже 20 века? Да, потому да. что раньше я не думаю, что на старинных выставках, ярмарках, это, скорее всего, наверное, опять же, миссионерская, просветительская такая работа, да? Совершенно верно. То есть, когда православие, это просто вот как кровь по жилам текло всей страны, то не было такой необходимости, все шло своим чередом. То есть, это все с молоком матери в школе и в семье, то есть это просто духом был человек пропитан, и никакой разъяснительной, значит, миссионерской работы, и не было в этом необходимости, не надо было никому рассказывать, кто такой Серафим Саровский. В общем, люди знали это. И традиционно люди шли в паломнические какие-то путешествия. Сергиева Лавра, да. Но вот в Москве, на улице Орджоникидзе, дом 11, в одном из помещений там, бывшего завода, была выставочная площадь, и вот где развернулась выставка, и эта выставка начала, по-моему, сначала раз в год, потом два раза в год проходить при огромном стечении народа. Когда мы впервые в 2000 году приехали на эту выставку, я был просто поражен. Это тысячи, то есть потом мне организаторы сказали, что за неделю на выставке побывало 100 тысяч человек. То есть это вот такое ощущение, вот когда ты идешь между рядами выставочными, что ты по трамваю пробиваешься, вот где очень много народу едет. Это было просто совершенно необыкновенно. И, конечно, ты подходишь к каждому стенду, и ты окунаешься вот в какой-то свой отдельный мир. Вот, пожалуйста, греческие иконы, ладан, ароматические масла. Переходишь к следующему. Вот литые крестики медные. Переходишь к следующему, вот золотое шитье, хоругви. Переходишь к третьему, монастырский мед. К четвертому, хлеб. К пятому, пряники санаксарские. И так далее. Крым, травы, сушеные фрукты. К четвертому, значит, там из монастырского пруда вяленая рыба. Потом опять иконы ярославские. Дальше идешь, санкт-петербургские иконы. Подходишь к следующему стенду, иконы отреставрированные, старинные. То есть каждый стенд открывал вот просто какую-то новую страницу или какую-то часть вот, российской православной жизни. Конечно, стали участвовать, например, тот же отдел внешних церковных сношений Русской Православной Церкви с какими-то своими уникальными совершенно экспонатами, там, например, Библия, переведенная там, на язык манси, или Библия, вот меня очень поразила Библия на китайском языке, вот ту работу, которую они выполнили, или там видеокассеты патриаршего служения на гробе Господнем, да, то есть, конечно, это все, то есть, ну, вот где ты даже не знаешь о том, что существуют такие вещи, а ты тут можешь не просто их посмотреть, ты можешь купить это и стать счастливым обладателем. И прежде всего, невероятная просветительская работа. Конечно, очень редкие фильмы, которые малым тиражом выходили на видеокассетах, но здесь, на православной выставке, ты можешь купить. Очень редкие книги. Я впервые узнал там о знаменитой книге митрополита Иоанна, Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, «Русская симфония». То есть это все благодаря выставке. Мы, конечно, первый раз привезли вот эту нашу коллекцию нательных крестиков с частицей горы Голгофа. Это в каком выставку. Году было? В 2000 году. И я решил, что хорошо бы привезти что-то такое, что всегда спрашивают у уральцев, а спрашивают всегда что-либо касающееся царской темы, то есть мест, связанных с Ганиной ямой, мест, связанных с Ипатьевским домом и с тем, что происходит сейчас на этом месте. Ну, вы помните, что в 2000 году было на Ганиной яме, только началось строительство монастыря, только был заложен еще храм на Крови на месте Ипатьевского дома. И вот мы сделали очень качественные фотографии, вставили их в хорошие багеты, украсили наш стенд такими фотографиями, привезли с собой первые, тогда еще только-только появились иконки царской семьи, уже канонизированные с частицы земли из шахты. И вдруг, опять же, мы столкнулись с тем, что люди подходят, спрашивают, расспрашивают, а что, а как. И, а вот эта фотография у вас, ее можно купить? Нет, нельзя. Это вот можно посмотреть только, что mm-hmm. сейчас происходит mm-hmm. вот там в монастыре. Ой, жалко. Ну, понятно, что я стоял перед всеми, извинялся, прятал глаза, что вот да, нет, я не могу. А после выставки, и после выставки бы тоже нежелательно. Вот давайте на следующей выставке. Ну, когда это еще будет? Так через полгода. Ну, долго все равно. То есть вот он спрос рождался, да? Да, вот. Mm-hmm. Я уже понял, что нужно вести. И уже ко второй выставке я довольно крепко подготовился, и уже повезли мы очень много фотографий, какие-то буклеты сделали. Конечно, я помню, какой интерес вызвал впервые, вот так скажем, явленный царский крест-мощевик в Санкт-Петербурге, в Москве. То есть люди просто стояли и слушали, слушали, и еще раз просили рассказать, а как все это было, а как этот крест был обретен, а какие там мощи, а где он сейчас. И я должен сказать, что вот такая наша миссионерская работа по царской теме, естественно, я вот не говорю про Алапаевск, а зря, потому что интерес к Елизавете Федоровне, к инокине Варваре был столь же велик, и все спрашивали, что сейчас вот там, где шахта, может быть, там какую-то часовню построили. И когда я показывал фотографию, что там уже целый монастырь, вот отец Моисей служит там, и люди, ну, я не знаю, можно ли это назвать шоком, но очень благодатно относились к тому, что как у вас все быстро происходит. И я вам должен сказать, что еще в 2004 году, когда уже был построен и освящен храм на крови, уже построен и освящен храм на крови, ко мне в Москве на крупнейшей выставке, которая проходит один раз в году в Гостином дворе, подходили люди и спрашивали, а что сейчас, хотя бы часовня построена на месте uh-huh. Ипатьевского uh-huh. дома? То есть это люди, которые заплатили деньги за вход на православную выставку, то есть они идут целенаправленно, это верующие люди, православные, и они просто не знают о том. Но информации нет, да. Нет uh-huh. информации. Вы же прекрасно понимаете, что показывают наши ведущие каналы. Все, что угодно, за исключением того, что нас интересует. И поэтому, когда я показывал на огромный постер, которым был уже украшен мой стенд, где там 1.5 на 2 метра красивая фотография храма, и люди просто не верили, что это так, что это явь, что это действительность. И когда я показывал панораму монастыря на Ганиной яме и говорил, вот 7 храмов, и люди меня просто не понимали, они переспрашивали, так это монастырь с начала века? Я говорю, да какой с начала века? Это монастырь, построенный в 2000 году, заложенный в 2000 году патриархом благословленный. И они просто не верили, что как это можно построить первый храм за 3 месяца в лесу, просто вот среди снега, руками, бензопилой и топором. Как можно там через год, чтобы уже 3 храма стояло, и была обустроена территория. То есть это все только можно было промыслом Божьим объяснить. Вот так начались наши первые поездки на православные выставки, а потом мы уже, конечно, благодаря там отцу Сергию Романову, который снабжал нас буквально, вот давал очень много и буклеты интересные. Кстати, и те же буклеты и иконки, которые печатает очень известный у нас человек, директор фирмы ОМТА Александр Васильевич Водичев. Все это увозилось в Москву, все это с благодарностью принималось, люди жертвовали, то есть всегда у нас стоял ящичек, и я привозил обязательно огромное количество пожертвований. Потом взял на себя дерзость уже и записки принимать. Люди очень многие хотели, чтобы и на Ганиной яме, и в храме на крови, и в монастыре новомучеников Елизаветы Федоровны помолились за здравие их родственников, за их здравие, за упокой их близких. А уж сколько я истории выслушал, связанных так или иначе с, вот, чудесами, с царской, да? темой, угу, да, угу. И об исцелениях, и о том, и ко мне подходили женщины, которые подошла женщина, вот я помню, в Петербурге, и она стоит около стенда, вот перебирает иконки, она уже у меня купила все, значит, там пожертвования положила, и стоит и не уходит, и я смотрю, она плачет, ну, где-то вот лет 40 с небольшим, может быть, ну, интересуюсь, может быть, помочь чем-то, и она говорит, так вот, вроде ничем вы мне помочь не можете, потому что я чувствую, что вот наша семья причастна к этой трагедии, и мы разговорились. Она рассказала о том, что ее дед был финансовым директором в 1918 году в Екатеринбурге, то есть, так скажем, в администрации, при советах народных комиссаров, так это тогда называлось, он занимался финансами. И она говорит, что, ну, конечно, если он занимался финансовыми, то так или иначе вот эти финансы имели отношение вот к этой страшной трагедии. Ведь тот же Войков, заказывая там через аптеку кислоту и керосин, ведь он расплачивался деньгами, и это проходило по каким-то документам и так далее, и так далее. И вот она говорит, что жизнь их семьи, ну, никак не складывается. И сейчас вот у нее трое мальчиков, трое детей, и они в ужасном положении, то есть они не могут в этой жизни никак устроиться, они отягощены болезнями, один в тюрьме, ну, в общем, все очень плохо. И вот, конечно, ну, вот что я мог сказать, что, ну, давайте напишем о здравии, вот пусть вот монахи помолятся, может быть, и отмолят вот тот грех, который совершили, может быть, ваши предки. И с другой стороны подходили какие-то другие люди. Там вот подошел очень пожилой мужчина и сказал о том, что вот его дед охранял царя. И я прямо, имеется в виду Николая Александровича, Николая II. Он говорит, да, вот вы же, наверное, читали о том, что выезд императора всегда сопровождался сопровождающими его четырьмя казаками. Вот, говорит, вот один из них, это был мой дедушка. И, конечно, уже теперь не я ему рассказывал, а он мне рассказывал о том, вот, что он запомнил из воспоминаний его дедушки, о том, вот, как Николай Александрович справлялся о здоровье вот, обычного охранника, так будем говорить, о том, как он согласился стать крестным его сына. А вот я вам должен заметить, что получить такую милость, вот в крестном отцом иметь царя, это, в общем, для царя-то оказывается серьезная нагрузка, потому что крестника царь вносил в свой синодик. И, естественно, значит, он поминал его, естественно, ежедневно он его поминал, и при самых разных святынях, и при самых разных событиях. И поэтому, ну, можно было только позавидовать вот такому человеку, который такого земного покровителя в духовной сфере получал. Очень помогали нам для выставок и вот наши друзья из Иерусалима, с монастыря Марии Магдалины, потому что в 2002 году, выполняя реставрационные работы для храма Воскресения Господня в Иерусалиме, сестры получили благословение от настоятеля храма привезти на выставку частицу, большой камень, не частицу уже, а большой камень горы Голгофа. И вот эта святыня в течение всего времени выставки, конечно, привлекала очень много людей, которые бы хотели приложиться вот к, буквально вот к той земле, омытой кровью Спасителя. И это был, конечно, колоссальный интерес. Мы мечтаем повторить вот это событие и договориться еще раз, чтобы можно было этот камень Голгофский привезти в Екатеринбург, потому что прекрасно понимаем, что, ну, такого рода святыни это уникальное для уральцев, вот, которые уже привыкли к тому, что приходят к нам святыни серьезные с разных дальних мест. И Афон, вы знаете, и иконы чтимые. Таким образом, хочется, конечно, продолжать и развивать вот это выставочное движение, потому что и новые фильмы мы представляем. Вот на УГМК был выпущен фильм о строительстве монастыря на Ганиной Яме. Мы на выставке устроили прекрасную презентацию. Был выпущен альбом и фильм о визите Святейшего Патриарха в Екатеринбургскую епархию. На выставке мы устроили презентацию, был просмотр, и люди с большим интересом приобретали эти видеокассеты, потому что и москвичи, и санкт-петербургцы очень интересуют наши места. Очень многие мечтают оказаться в Верхотурье. Очень много людей, которые чтут и молятся Семёну Верхотурскому. Конечно, кроме вот фильмов, альбомов, и вот то, что и издательский отдел нас снабжает всегда, и православные газеты с удовольствием у нас берут, паломнический отдел Екатеринбургской епархии дает свои программки паломнических поездок, и очень много паломников присоединяется, москвичей и петербуржцев, вот к нашим группам, которые здесь выезжают из местных жителей. Ну вот хотелось бы продолжать эти поездки на каком-то, может быть, другом уже уровне, может быть, технического оснащения. Мы знаем, что сейчас даже привозят мультимедийные программы компьютерные для того, чтобы можно было зайти внутрь храма, внутрь монастыря, походить в монастыре. Да, вот устанавливают прямо плазменные панели, и ты с помощью джойстика небольшого ходишь по монастырю, смотришь, и я могу вам сказать по секрету, что аналогичная программа даже уже и сделана по Ганиной яме. Вот сейчас она в процессе отладки. Опять же вашим фондом, да? Нет, нет, нет, не нашим фондом. У нас, вот, к сожалению, специалистов по компьютерной технике, по программному обеспечению пока еще не достает, но это дело времени. Ну, тут главное содружество, да, всех заинтересованных лиц. Виктор Александрович, вы наглядно показали, дали, по крайней мере, действительно уяснить то, что мы сами, сталкиваясь с выставками, которые проходили на нашей земле екатеринбургской, мы можем говорить, допустим, о выставке 2005 года, да, православная выставка-ярмарка, которая состоялась в дикие холода, и в течение недели зал игровых видов спорта был переполнен. Вот как раз о том, о чем вы говорили, что происходило в Москве в первую выставку. Здесь то же самое происходило в Екатеринбурге в 2005 году. И это, прежде всего, свидетельство того, что огромная духовная жажда людей, которые тянутся к православию, совершенно на разном уровне. Вот эта выставка для кого-то станет только началом пути к храму, открытием православия для себя, для православных людей, воцерковленных людей, узнать что жаждет душа, о тех местах, которые, может быть, не удастся посетить в качестве паломников, но очень хочется каким-то образом соприкоснуться с этими местами или увидеть живопись монахинь из Иерусалима, или купить святой крест, или просто заказать, помолиться в тот или иной храм по всей России, за рубежом, православный храм. И люди, прежде всего, которые трудятся во славу Божию, иконописцы, мастера, которые представляют свои изделия православного направления и обмениваются вот этим богатством, которые возвращают к старым традициям, но уже на другом уровне, с нашим опытом, на духовном высоком уровне и на высоком профессиональном уровне. Я думаю, что Виктор Александрович Ермолаев, который сегодня в гостях у передачи «Возвращение к истокам», дал нам наглядно понять все-таки, в чем отличие современной выставки-ярмарки, которую мы называем православной, в отличие от той выставки-ярмарки, которая не называлась когда-то православной, но которая была вся пропитана духом православия. Сейчас, слава Богу, у нас есть православные выставки-ярмарки, которые выполняют очень во многом миссионерскую просветительскую деятельность. Виктор Александрович, спаси вас, Господи. Я думаю, что до новых встреч. Те интересные задумки, которые будут воплощаться благотворительным фондом обретения культурных ценностей, о них мы узнаем из первых рук, что называется, от вас. С вами был, напомню, дорогие наши слушатели, Виктор Александрович Ермолаев, замдиректора благотворительного фонда обретения культурных ценностей, и я, журналист Лариса Ларионова. До новых встреч. Храни вас Господь. Спасибо вам. До свидания.